хранилище серебряных запасов. Остров Хельгиансхольмен находится вблизи северо-западной оконечности Стадена. Здесь располагаются здания Национального банка Швеции, парламента Швеции, Риксдага. Когда в конце XIX века началось их строительство, пришлось поднимать уровень острова до уровня Северного моста. Любители тайн Стокгольма находят некую закономерность в том, что на Хельгиансхольме расположен Национальный банк. Ведь, по их мнению, на этом острове более 1000 лет назад существовало хранилище серебряных запасов викингов. Почему был выбран для кладов крохотный островок? Ведь рядом более крупные острова и материковая земля. Даже знатоки древних тайн толком не могут объяснить причину. Приверженцы мистики толкуют, будто викингам был некий знак самого Одина прятать серебряные запасы на неприметном клочке суши. Английский историк, профессор университета в Гетеборге, Швеция, Питер Сойер является автором многих работ о средневековой Скандинавии. Он отмечал, что жители этого полуострова в эпоху викингов особо почитали серебро. Где бы ни оказывались датчане, норвежцы или шведы в то время, они высоко ценили этот драгоценный металл, и приобретение его являлось одной из главных целей скандинавов. Были ли они пиратами, купцами или наемниками? Все были рады любой возможности заполучить или захватить серебро. Именно за мусульманским серебром скандинавские купцы пускались на Волгу, и именно серебром платили скандинавским наемникам за их службу английские короли и византийские императоры. Некоторые приобретали серебро, чтобы копить его или носить в виде украшений. Для других же оно являлось средством приобретения различных вещей. Питер Сойер писал, что в Скандинавии найдено более 1000 кладов золота и серебра времен викингов. Эти сокровища встречались чаще всего на островах, вдоль побережий и внутренних водных путей. В эпоху викингов в Скандинавии не велась разработка каких-либо собственных месторождений серебра, и если не считать тех обнаруживающихся время от времени серебряных предметов, которые были закопаны в более ранний период, все серебро викингов являлось привозным, отмечал профессор Сойер. Монеты обычно несут на себе имя выпустившего их правителя, а нередко и монетного двора, на котором были изготовлены. Основным источником такого серебра в IX и X веках являлся мусульманский мир. Большая часть из 85 тысяч монет, найденных до настоящего времени в Скандинавии, была выпущена мусульманскими правителями и лишь несколько их предшественниками. Происхождение нечеканного серебра зачастую неизвестно. Многие из найденных украшений скандинавского производства не дают ключа к источнику металла, из которого они были сделаны. Однако значительное количество этих изделий, вероятно, изготовлено в приволжских районах России. Имеется ряд предметов, явно изготовленных франкскими, английскими или ирландскими ремесленниками. Далее Питер Сойер отмечал: источником золотых и серебряных сокровищ эпохи викингов являются захоронения, клады и случайные находки. Роль захоронений здесь незначительна, ибо серебро было слишком дорогим, чтобы широко применяться в качестве погребальной утвари. В некоторых захоронениях оно присутствует в ничтожных количествах. Монеты содержались едва ли не в каждой десятой из могил, раскопанных в Бирке, примерно в 1 километре от Стокгольма. Причем многие из них представляли собой лишь обломки. Клады являются гораздо более важным источником серебра эпохи викингов. Обычай закапывать сокровища или прятать ценности в каком-то тайнике не является специфической особенностью Скандинавии. Люди во все времена хотели уберечь свое имущество и драгоценности от алчности других. В эпоху викингов, отличавшуюся от нынешнего столетия большей простотой, лучшее средство достижения этой цели часто заключалось в том, чтобы спрятать их. В ходу были самые разнообразные тайники, насыпи, канавы, полевые укрепления, разрушенные строения, могильные холмы, а также отверстия в земле. Профессор Сойер собрал множество фактов, связанных с складами викингов. В Скандинавии случайные находки сокровищ эпохи викингов нередки. Клады обнаруживают в ходе сельскохозяйственных работ, таких как пахота, уборка картофеля, осушение, или когда выкапывают котлованы под фундамент для строительства, при прокладке дорог или при разработке карьеров. Случается, что ценности обнаруживают в горшке, но, по-видимому, для этой цели нередко использовалась кожаная или матерчатая сума. Иногда клад состоял из единственного драгоценного предмета – броши или браслета. Путешественники и антиквары стали причиной перемещения многих древних ценностей, и поэтому то, что в Скандинавии находят персидские и кельтские украшения VIII века, не следует рассматривать как неоспоримое подтверждение контактов с этими областями до эпохи викингов. Сокровища, найденные в наше время, составляют лишь малую долю всего того, что некогда было спрятано. Многое остается сокрытым в земле и, возможно, будет найдено в будущем. Но, по всей вероятности, немалое количество ценных предметов было откопано и разошлось. Это мнение профессора Сойера разделяют и многие охотники за сокрытыми сокровищами. Пока не было официальных сообщений, что на Хельгиансхольмене попадались склады викингов. Зато немало слухов о находках на этом острове серебряных монет и ювелирных изделий разносилось по шведской столице в XVIII-XIX веках.